свидетельствует между тем, что у Кашпировского, так же, как и у многих экстрасенсов, повышенный энергопотенциал. Поток от Анатолия Кашпировского при прямом контакте идет на 35 километров. Это, конечно, уникальное явление. И предупреждает, те, кто ждет помощи от экстрасенсов, должны помнить, что они подвергаются необычному испытанию. Значит, есть риск, но избежать его значит никому не навредить, но и никому не помочь. И опять мы приходим к простой истине. Надо решать самим. Никто ничего за нас не решит. В Соединенных Штатах Америки, например, существует два центра высшего хилерства, экстрасенсорных методов лечения, где читает курс лекций о взаимоотношении духа, сознания и тела, и всем желающим дают корректировки в случае энергетического нарушения равновесия. Может, такие центры со временем появятся и у нас? Может, одним из первых создателей их и будет Анатолий Кашпировский? И тогда каждый желающий в индивидуальном порядке, хотя бы теоретически, сможет получить консультацию, показаны ли ему или не показаны сеансы. Но это пока из области мечтаний, на которые мы так падки.